Добро пожаловать в трансформационную медитацию по проработке подсознания «Как начать действовать». Займи удобное положение сидя и закрой свои глаза. Мы начинаем погружение в твое подсознание. Сделай глубокий вдох через нос и медленный плавный выдох через рот. Глубокий вдох носом. Выдержи небольшую паузу. И медленный выдох. Отпусти все напряжение из своего тела. И снова небольшая задержка дыхания. Еще раз вдох. Небольшая пауза, выдох, пауза. Перенеси весь фокус своего внимания на свое сердце. Вдох, пауза и выдох, пауза. Почувствуй себя в неком пространстве и ощути в нем свое тело. Глубокий медленный вдох носом. Ощути себя в этом пространстве. Тебе там спокойно и хорошо. И медленный выдох. Увидь перед собой своих родителей. Как изменилось твое настроение, твои эмоции, чувства, когда ты увидела их? Увидь, как за спиной твоего отца появляются его родители, твои бабушка и дедушка, а за спиной мамы ее родители. Вдох. И выдох. Увидь, как за спинами твоих бабушек и дедушек появляются их родители, твои прабабушки и прадедушки. А за спинами твоих предков их родители, твои прапрадеды, твое четвертое поколение. А за их спинами стоят их родители. Итак, вся твоя родовая система до седьмого поколения. Вдох. И выдох. Осознай, как много людей стоит перед тобой. Как много судеб, разных историй, разных характеров. И все они прожили свою жизнь, передавая свой опыт, багаж знаний следующим поколениям. Их главная задача – сохранить свой род и научить своих детей правилам жизни. Ведь они выжили и продолжили свой род, а значит, они сделали все правильно. Сделай глубокий вдох. Выдох. Ощути у себя за спиной другую жизнь. Ту, о которой ты мечтал, мечтала. Ту, в которой уже реализованы твои цели. Достигнуты желаемые вершины. Ту, в которой у тебя есть стабильно растущий доход. Множество возможностей. Сделай глубокий вдох и выдох. Оглянись и посмотри на этот сектор реальности, в котором есть все, о чем ты мечтаешь, но так и не решаешься туда шагнуть. Ты не решаешься начать действовать, откладываешь все на потом, всякий раз ища оправдания своему бездействию. Вдох и выдох. Ощути, что ты не можешь туда двигаться, что ты связана по рукам и ногам. Почувствуй на себе эти толстые, плотные веревки, которые удерживают и сковывают твои движения. И почувствуй и увидь, что эти веревки держат твои родители, бабушки и дедушки, прадеды и прапрадеды. Они оберегают тебя. Они тем самым защищают тебя, как им кажется, не осознавая, что на самом деле лишают тебя благосостояния и жизни в достатке. Вдох и выдох. Посмотри на свою родовую систему и проговори им: «Мне страшно меняться. Я боюсь перестать быть похожим на вас. Я боюсь измениться и потерять принадлежность к вам». Сделайте вдох и выдох. Но я очень хочу сформировать желание получить свой собственный опыт, получить развитие. Создай намерение на движение вперед, на активные действия в удовольствии и легкости прямо сейчас. Глубокий вдох и выдох. Проговори: «Я хочу и могу по-другому. Я могу действовать и двигаться вперед. Я могу слушать свое сердце и доверять его зову. Я могу идти по пути, который выбрали для меня мои духовные родители, моя душа и проводник. Могу развивать себя. Я могу действовать и жить так, как я хочу, сохраняя свою принадлежность к вам по праву своего рождения». Вдох и выдох. Внутренне соединись с этим желанием создать новый опыт, шагнуть в новую реальность смело, уверенно, с ощущением легкости и кайфа, ощущая, как твоя родовая система поддерживает тебя в этом движении, благословляя, придавая тебе силы и воодушевление. И увидь, как эти веревки и нити, которые когда-то сковывали тебя и сдерживали, растворяются. А на их месте ты видишь связи, энергию, которую дают тебе твои предки. Это энергия поддержки, веры в тебя. Теперь ты свободна в своих движениях. Встань физически. Да, прямо сейчас вставай. И сделай свой первый шаг в новую реальность, где любое движение — это легко. Бодрости тебе, процветания и легкости в движении вперед.